Глава 28. Джеймс сонно вздохнул и перекинул руку Майклу через живот. Уткнулся носом в отросшие лохмы на затылке. Майкл лежал на боку, пальцем катал по полу остывший уголек из камина, глядя, как на крашенных досках остаются черные следы. Он проснулся без мыслей и ожиданий, с головой пустой, игулкой, как чайник, из которого вылокали всю воду. Под тяжелым одеялом было жарко. Он пошевелился, высунул наружу голое колено. Джеймс хрипло пробормотал: «Майкл». Цепко прижал поперек живота. Тот бездумно подался спиной назад, к горячему сонному телу. Джеймс ткнулся утренним стояком в поясницу, вздохнул. Выдох скользнул по шее вниз по позвоночнику теплыми мурашками, как пальцами пересчитав все позвонки под футболкой и растворившись где-то под копчиком. Джеймс шевельнулся, сунулся твердым лбом под затылок, с глухим стоном притерся бедрами. Резинка его пижамных штанов сползла ниже. Майкл спиной почувствовал, как чуть влажная головка горячо и упруго прижалась к коже, там, где футболка задралась наверх. Это что за намеки? Майкл раздавил уголек в пальцах, прислушался. Джеймс тихо дышал ему прямо в затылок, прижимался к спине и не двигался. Не проснулся еще. Просто вынырнул из дремоты ненадолго. Майкл растер угольную пыль, слизнул с кончиков пальцев. Соленая. Ну а если даже и намеки? Он ведь тоже пацан, чего тут неясного? И не какой-то левый пацан, а собственный. Майкловский. Купидончик, кудряшка. Хорошенький, как девчонка, спина в картинке. Только не девочка определенная. Вон доказательство. Тычется в спину, тихонько елозит по пояснице. Мальчишка. У него лицо подростка, стройные ноги, блядский талант целоваться, а в глазах вечный полдень. Бесстыжее небо, в котором все до одури пахнет лилиями. Майкл улыбнулся. Удивился самому себе. Че, серьезно, что ли? И сам ответил. Не, ну а че? Любопытно же. Попробовать-то можно? Ага, попробовал уже вот так на премьере. Ну и попробовал, хорошо получилось. Чего хорошего-то? Да заткнись ты уже, сказал себе Майкл. В общем, даже посомневаться толком не вышло. Ну, что тут сомневаться? Выбирать между «да» и «нет». Это же Джеймс. Улыбаясь себе в локоть, Майкл подался лопатками назад. Прижался к твердой груди. Джеймс горячо и хрипло выдохнул. Царапнул ногтями живот сквозь футболку. Качнул бедрами, так и не выпутавшись из полусна. Понятно. Этот точно согласен. Майкл поймал его движение, толкнулся навстречу. Джеймс вздохнул громче, дернул рукой по телу. Бесцельно, порывисто скомкал влажными пальцами футболку. Майкл не торопил. Это было и легко, и спокойно, как две волны с одной амплитудой. Качались друг за другом, сомкнувшись бедрами. Член терся между телами, слепо тыкался горячей головкой в поясницу. Твердел. Джеймс влажно дышал в затылок, будто приклеился к нему, облизывал губы. Наверняка проснулся уже стервец, но стесняется, делает вид, что ничего не понимает. Ну-ну. Майкл сунул руку под матрас, вытянул шуршащую ленту презервативов. Джеймс вздрогнул от шороха фольги. Сжался, будто его ударили. «Извини, я не нарочно», — забормотал он. Отполз в сторону, даже руки убрал. Майкл ничего не сказал. Отцепил от ленты один серебристый квадратик, протянул через плечо, зажав между средним и указательным. Джеймс за спиной замолк. И замер. Вроде даже дышать перестал. Майкл развернулся к нему лицом, поймал испуганный взгляд. Через секунду ресницы захлопнулись. По щекам от крыльев носа пополз душный яркий румянец. Джеймс спрятал лицо в подушку. «Ну и чего?» — спросил Майкл. «Не знаешь, как резинку надеть?» «Все я знаю». Голос из подушки звучал глухо. Уши горели так, что можно было прикуривать. Майкл ждал, снисходительно глядя на ворох спутанных волос. Дождался. Голубой глаз мигнул оттуда сквозь кудри. Джеймс облизнул губы и хрипло спросил. «Ты уверен?» Майкл бросил упаковку на подушку, подцепил его пижамные штаны, стянул до колен. Член мягко шлепнулся о живот. Майкл не удержался, обхватил пальцами, погладил. Тонкая кожа, сухая, горячая. Джеймс со всхлипом втянул воздух сквозь зубы, толкнулся в руку. На ладони остался чуть влажный след. Интересно, давно об этом думал Кудряшка? Или только сейчас захотел? «Нет, ты в самом деле серьезно?» Джеймс высунулся из подушки, нервно закусил губу. «Серьезно, серьезно», — сказал Майкл. И добавил, будто это все объясняло. «Это же ты, тебе можно». Приподнялся над матрасом, чтобы скинуть боксеры. Снова лег на бок, спиной к Джеймсу. Тот выполз из штанов, неуверенно положил руку ему на бедро. Потянул к себе. Ткнулся губами и носом в шею. Возбужденный, робкий, доверчивый. Майкл завел руку за спину, ласково похлопал по круглой ягодице. «Не стремайся, я тебе не школьница». Джеймс прижался теснее. Провел рукой поверх футболки по животу, по груди и обратно. Майкл расслабленно подался назад. «Хочется ему щупать? Пусть щупает, не жалко же». Майкл отлично его понимал. Сам тащился, когда можно было выгладить ладонями ноги Джеймса, от острой щиколотки до самой задницы, и между бедер там, где самая нежная кожа, и по гибкой пояснице, и по вздрагивающим лопаткам, и по груди с темными сосками. Он поудобнее пристроил голову на локте, прикрыл глаза. Так отвечать на ласку, как Джеймс, он не умел. Его заводило, когда сам смотрел, трогал, целовал, прикусывая кожу зубами. Сейчас по-другому. Пусть Кудряшка сам решает, чего ему хочется. Джеймс прижимался смелее. Покусывал сзади за плечо, щекотными пальцами гладил по ребрам под футболкой, терся горячим животом о ягодицы. От его вздохов Майкл и сам дышал чаще. Ловил себя на том, что так и тянет не подстраиваться, а перехватить, повести за собой. Сдерживался. Терпеливо ждал, не мешая, позволял изучать себя. Короткими вздохами давал понять: «Все в порядке, не бойся, продолжай». Узкая цепкая ладонь скользнула по бедру. Погладила ягодицу. Майкл согнул ногу в колени, предугадывая движение пальцев. Все-таки чуть-чуть вздрогнул, когда они коснулись промежности. «Ты не против?» Голос у Джеймса был придушенным от волнения. Пальцы касались аккуратно, почти вежливо. Против Майкл не был, но затормозил на секунду. Вдруг вскинулась запоздалая опаска. Что-то из старой жизни, из безусловного свода неписанных уличных правил. Что-то пробить в зубы и отрывать руки с корнем, если тебя даже в шутку хлопают пониже спины. Джеймс как будто услышал. Отдернул руку, съежился. «Майкл, ты не обязан. Если не хочешь, я не настаиваю, правда». Майкл выругался сквозь зубы, рывком повернулся к Джеймсу. Тот моргал, но глаз не отводил. Такой красный, что веснушек не видно. «Ты меня членом не напугаешь», — сказал Майкл. «У меня свой такой же». Джеймс нервно хихикнул. «Такой же, конечно. У меня человеческий». «Ну, значит, мне повезло», — Майкл пожал плечами. «Насквозь не продырявишь». «Я все понимаю», — храбро сказал Джеймс. «Не надо, давай как всегда». Он дернулся подняться, но Майкл пятерней припечатал его обратно к матрасу. «Лежи давай, дурень», — ласково сказал он. «Ты сразу хочешь?» Джеймс даже краснеть бросил от удивления. «А как же, лучше сначала... больно ведь». «Разберусь». Майкл наклонился, коротко поцеловал его в губы. «Лежи давай». Может, это было и опрометчиво, но тянуть он не собирался. Майкл выпрямился. Подцепил футболку, длинным движением стащил через голову. Джеймс прикусил губу, потянулся руками к торсу. Тронул пальцем подсохшую царапину на боку, про которую Майкл уже и думать забыл. «Молчи», — — сурово велел Майкл. А то у Джеймса в глазах начал всплывать очередной дурацкий вопрос. «Ни слова. Только стонать можно». «Ладно, чё тут? Ничего сложного. Не промахнёшься». Он опустился плавно, ровно до самого конца. Джеймс стиснул пальцы на его колене, впившись ногтями в кожу. «Хороший знак». «Ты как?» Джеймс распахнул глаза. «Молчи». Майкл положил ему палец на губы. «Весь выбор в его руках. Ну, не только в руках, конечно, но и в руках тоже». Джеймс схватил за плечи, попытался придержать, чтобы не торопиться, наивный. Майкл осторожничать не собирался. Он вообще ни в чем не любил, когда наполовину. «Майкл, какой ты красивый, Майкл!» Майкл на мольбы не велся, а вот от жадных синих глаз с мутным прищуром собственника вело аж до озноба. Хотелось стать нежным, бережным. Он притормаживал, как в замедленной съемке. Майкл выдыхал сквозь зубы. Дрожь простреливала позвоночник от затылка до поясницы. «Безопасный секс, — всегда считал Майкл, — это хорошо и правильно. Но сейчас это было неправильно и очень обидно». «Я не умею нежно», — виновато прошептал он. «Не умею, понимаешь?» «Ты такой хороший», — невпопад отозвался Джеймс. Наклонил к себе, поймал губами твердую челюсть. Убрал волосы, прилипшие к влажному лбу. Как будто не понимал, что беззастенчиво и наивно проник в самую душу. Вытряс из нее все, что было, даже не спрашивая, можно ли. Встряхнул, расправил, чтобы стало как новое. Прошелся по ней жесткой щеткой. И не осталось больше ничьих длинных волос на рукаве. Ни светлых, ни темных, ни рыжих. Ни следов помады, ни чужих духов. Ни единого следа, что раньше вообще кто-то был. Никого не было. Вся жизнь прошла в ожидании, когда ты придешь. Майкл еле вдохнул, почувствовал узкие горячие ладони на скулах. Губы ткнулись в уголок глаза, слизнули соль на виске. «Подожди», — прошептал Джеймс в самое ухо. «Дай я сам». Майкл кивнул. Слова кто-то взял и выключил. Даже завалящего «да» на языке не осталось. Не говоря уж про уверенное «давай, детка», которое он бы обязательно сказал с ухмылкой, если бы не смотрел в невыносимые темные глаза. Майкл опустил лоб ему на плечо. Родное, почти свое, он бы вслепую нашел на нем каждую светло-рыжую веснушку и каждую родинку, и возле шеи, и в основании ключицы, и во впадине у подмышки, спрятанную в коротко выстриженных рыжеватых волосах со слабым запахом пота. «Майкл!» — протянул незнакомым низким голосом, судорожно сжал пальцы на затылке. Тот замер, где был. «Можно сразу», — хрипло прошептал Джеймс, облизывая пересохшие губы. «Не надо, я хочу...» Майкл понял без объяснений. Вздрогнул, будто от касания что-то замкнуло. «Как же ты догадался, кудряшка, ведь не в голову же залез. Это ж значит, никого больше, кроме тебя. Никого не будет». Джеймс дышал рывками, шумно, яростно. Майкл не стал его ждать, не смог, не успел бы, даже если б захотел. Укусил за подвернувшийся палец, чуть не умер, удержав челюсти от судороги. Майкл рухнул вниз из дрожащих локтей. Перекатился на бок, пытаясь вдохнуть. Сил уже ни на что не осталось. Сплелись руками, ногами, стукнулись лоб в лоб и застыли, как в гравюре из Джеймсовой книжки, где кальмар утаскивал парусник на морское дно. Второй раз они проснулись в полдень. Расцепились, отклеились друг от друга не без труда. «Ты как?» — хрипло спросил Майкл. Горло саднило, кожу на животе стянуло подсохшей корочкой. «Нормально», — с таким же хрипом ответил Джеймс. Улыбнулся. «Отлично, только голодный. А ты?» Он встревоженно поднял брови. «В душ и жрать. И то, и другое вместе. Бойлер пару лет уже подыхает. Горячей воды на два раза не хватит». Джеймс хотел что-то сказать, но передумал. Босиком, как был, пошлепал в ванную. Душевой кабины тут, конечно, не водилось. Над белой чугунной ванной из стены торчала широкая лейка. Струйки били в разные стороны, как газонная поливалка. Майкл чертыхнулся, выключил воду, скрутил лейку и сунул внутрь палец. Поскреб. «Вода жесткая», — пояснил он. «Засорилась. Ща поправлю». Джеймс завернулся в полотенце, чтобы не мерзнуть. Присел на край ванны. Посмотрел, как Майкл орудует зубочисткой, прочищая отверстия, заросшие белым налетом. «Расскажи, откуда они?» — попросил Джеймс. «Кто?» — Майкл сосредоточенно хмурился, не отвлекаясь. «Шрамы». «А, я уже все не помню. Что в драке досталось, что с чемпионатов привез». Майкл прополоскал лейку, прикрутил обратно. «Залезай, будем греться». «А вот этот?» Джеймс встал под горячую воду, коснулся белого шва на бедре с точками от скобок. «Он откуда?» «Ёбнулся неудачно», — коротко ответил Майкл. «Они почти все оттуда». Он выдавил на мочалку рыжий гель с густым апельсиновым запахом, вспенил, развернул Джеймса спиной к себе. «А ты говорил, еще от драк что-то есть». Отплевываясь от воды, затекавшей в рот, Джеймс послушно подставился под мочалку. «Угу», — сосредоточенно ответил Майкл. «Все». Впечатались друг в друга навеки вечные. Стали одним целым. Тяжелый пресс шарахнул по грохочущей сердечной жестянке. Выбил на ней номерной знак. Бог прицепил бирочку, записал в тяжелую амбарную книгу. «И вот хоть ты тресни, хоть умри, теперь у тебя там сплошное J.S. Майкл водил мочалкой по плечам с выступающими косточками между лопаток, по линии позвонков, выпирающих под кожей, как велосипедная цепь. Джеймс был худющий, хотя рукам всегда казалось мягкий, как масло. Вода лилась ему на голову, он фыркал, тер лицо ладонями. Волосы мокрыми сосульками облепляли скулы. «Не хочешь рассказывать?» «Нечем хвастаться. Половину по глупости схлопотал». «Расскажи про другую половину». Майкл вздохнул, опустился на одно колено, энергично растирая бедра, спускаясь к лодыжкам. «Подыми копыта». Он хлопнул по щиколотке. Джеймс согнул ногу. Майкл провел мочалкой по ступне. Джеймс сдавленно хрюкнул и легнулся. «Псих, не смей так делать. Щекотки боишься?» «Да, боюсь. И не смей так больше делать». Майкл поднялся, развернул Джеймса лицом, поцеловал в мокрые губы, в нос, в подбородок, во что-то еще, что подвернулось. Пена стекала с плеч, ручейками бежала по груди мимо сосков. «Не отвлекайся». Майкл оторвался, провел мочалкой по его животу. «А то воды не хватит». «Я вообще ничего не делаю, просто стою», — возмутился тот. «Вот и не делай, вот и стой, не отвлекай меня». «А ты не командуй, я тебе сейчас шею намылю», — пригрозил Джеймс. «Валяй!» Майкл протянул ему мочалку, ухмыляясь. Джеймс с достоинством выполоскал ее и сунул Майкла под воду. «Ты варвар, уличный чав, но если тебя отмыть, будешь очень даже ничего», — сообщил он. Намылил ему шею, как и обещал. Майкл тянул подбородок вверх и не спорил. Смотрел, как мочалка проходится по рукам, перевитым сухими синими венами. Как Джеймс сосредоточенно хмурится и переступает с ноги на ногу. Согревшись, вернулись в комнату. Угли в камине давно остыли и рассыпались пеплом. Только от кирпичной кладки тянуло теплом. Майкл снова разжег огонь. Джеймс возился возле плитки, хрустел яблоком. «А ведь если б не Сара, мы бы не встретились», — задумчиво сказал Майкл. «Я ей позвоню. И мама просила сказать, как дела», — отозвался Джеймс. Ладони пахли апельсином, как рождественская гирлянда или фруктовая жвачка. Майкл потер их, но запах никуда не делся. Он отыскал телефон на столе в завалах тарелок, стаканов, пакетов сока и упаковок сыра и ветчины. Набрал номер Томми, но тот не ответил. Телефон Брана тоже молчал. Наверняка перепились вчера, и до вечера их не услышать. Майкл вздохнул, отправил отцу короткое поздравление с приветом родне. Сгреб со стола мусор, рассовал в холодильник все, что осталось с вечера. Мыть посуду пришлось холодной водой. «Только не смейся», — сказал Майкл. Джеймс отставил чашку и с удивлением посмотрел на коробочку в рождественской упаковке. Майкл двинул ее пальцем к тарелке. У него все отлично выходило с выбором подарков, а вот вручение никогда не удавалось, так что он предпочитал просто сунуть в руки и для верности добавить «это тебе». Упаковка была нелепая. Зеленые еловые лапы на клетчатом красном фоне, дурацкий золотистый бантик сбоку. Просил же сделать без воебонов. Если это называется «без воебонов», то он Майкл по фамилии Джексон. «Ой», — сказал Джеймс, — «это мне?» «С Рождеством и счастливого Нового года!» Джеймс вытер пальцы бумажной салфеткой и смущенно улыбнулся. Майкл сунул ноготь в зубы, чтобы не сверлить его лицо напряженным взглядом. Затаился, как охотник в камышах. Джеймс повертел подарок, аккуратно отклеил прозрачный скотч, развернул шуршащую бумагу. Уставился на черную бархатную коробочку с золотым логотипом ювелирного магазина. Настороженно поднял взгляд. Наверняка подумал ведь, что кольцо. Точно подумал, побледнел, аж руки вздрогнули. А там не оно. А вдруг хотел бы? Расстроиться? Или обрадуется, что не оно? Майкл нервно взъерошил еще влажные волосы, укусил себя за палец. «Да открывай ты уже!» — буркнул он. «Чего тянешь?» «А что там?» — странным голосом спросил Джеймс. «А чё б ты хотел?» — напрягся Майкл. «Просто подарок. Ничего особенного». Они уставились друг на друга через стол, нахмурившись так, что брови чуть судорогой не свело. «Ну, привет. Точно решил, что кольцо». «Открой уже, ну!» — не выдержал Майкл. «Или давай сюда, если...» Джеймс дернулся назад, прижал подарок к груди, облизнул блестящие губы. «Там не то, что ты думаешь», — сказал Майкл. «А что я думаю?» «Не знаю, но там не оно. Просто посмотри и скажи, нравится или нет. Ты же носишь такие штуки. Еще пуговицы у тебя были эти, заколки, запонки. Ну вот они. Я подумал, такое ты тоже...» Джеймс не дал закончить. С тихим щелчком раскрыл коробочку, поднял брови, высыпал на ладонь тонкую серебряную цепочку с кулоном. Натянутый лук со стрелой. «Ничего себе!» «Типа нормально?» — уточнил Майкл. «А то я уже взмок от ужаса». Джеймс улыбнулся, намотал цепочку на пальцы. «Как ты это выбрал?» «А что тут выбирать? Ты ж купидончик. Вот чтоб у тебя было из чего шмалять». «Застегни», — сказал Джеймс и руками поднял волосы над затылком. Майкл выдохнул, наконец, с облегчением, потер лицо руками, встряхнулся. «А знаешь...» — Джеймс наклонил голову, чтобы было удобнее. «Это очень древний символ». «И чего он символизирует?» Майкл, чертыхаясь про себя, пытался справиться с крошечным замком. Джеймс терпеливо сидел и ждал, подставив голую шею. «Сексуальное влечение и страсть». Лук — традиционное оружие бога любви, и, кстати, не только в европейской культуре. «Вишь, как угадал!» Майкл застегнул цепочку, погладил пальцами тонкую шею. «Провлечение. Значит, каждый раз, как посмотришь, будешь вспоминать, как я тебя за жопу держу». Джеймс звонко рассмеялся, коснулся пальцами серебра. Подвеска съехала ниже ключицы, виднелась в распахнутом вороте рубашки, как метка. «Ты такой романтик, Майкл!» А говорил варвар. Романтичный варвар. Трогательный и дикий. Стой тут. У меня тоже есть подарок. Только простой. Без значения. Джеймс вскочил. Выволок из-под кровати свой чемодан. «Я не знал, когда тебе его лучше отдать», — сказал он, будто извинялся. «Рождество ведь уже прошло, так что... Вот. Прости, что без упаковки. Дома такая суматоха была, что я сначала не успел, а потом забыл. Хорошо еще вспомнил с собой взять, когда собирался. А ведь тоже волнуется», — подумал Майкл. «Хотя ему-то с чего?» «Не о чем ему волноваться. Майклу и стаканчик из Старбакса в радость. Не предмет же важен, пусть это хоть позолоченная шишка будет». Джеймс дал ему в руки продолговатую черную коробку. Внутри были часы. Круглый черный циферблат в стальном корпусе. Кожаный ремешок. Никаких выкрутасов, даже цифры обозначены одними делениями. Бывают часы, как Бэтмобиль, с календарем, секундомером, гироскопом, прицелом и парашютом. Такие часы, которые занимаются с тобой сексом, потом курят в постели и уходят, не попрощавшись. Это были как строгий поцелуй с дулом в висок. Ничего лишнего. Ничего личного. Просто такая работа. На такие часы, небрежно встряхнув манжет, смотрит секретный агент 007 перед тем, как скрутить глушитель с беретты. «Охренеть!» — потрясенно сказал Майкл. «Прям как у Бонда». Джеймс гордо улыбался. «Нравится?» «Спрашиваешь. Они по виду умнее меня. И красивые». «Надень», — потребовал Джеймс. «Да их наверняка только с костюмом можно носить. А я тут по-простому...» «Нет, они обычные», — Джеймс тряхнул головой. «Я специально выбирал неброские, чтобы на каждый день». «Это, по-твоему, неброские? Я в зеркале за ними себя не увижу», — разулыбался Майкл. «И куда такое каждый день носить? Поцарапаются же». «У них закаленное стекло», — упрямо ответил Джеймс. «Надень». «Застегни», — Майкл протянул ему руку. День был долгий. Первый день Нового года. Светлый, белый, смешной. Гуляли до темноты, кидались друг в друга снежками. Бобби гонялся за ними, гавкал так, что вороны снимались с веток. Валялись в снегу, в сотый раз целовались, как в первый. Смеялись? Нет, хохотали. Просто так, без повода, без причины. Лежали, смотрели на звезды. У Майкла джинсы промокли насквозь, будто он в них купался. Вернулись замерзшие до трусов. «Я чайник поставлю», — сказал Майкл. «Согреемся». «Лучше глинтвейн. У нас вино есть». «Ни разу не пробовал». «Ты...» — Джеймс аж дрожать перестал. «Ты ни разу не пробовал глинтвейн?» Майкл пожал плечами и засунул Джеймса в свой свитер. Камин полыхал так, что можно было даже свет не включать. «Доставай вино», — строго велел Джеймс. «И апельсин. И корицу. Я сейчас сварю тебе такой глинтвейн, что ты на всю жизнь запомнишь».